твою, душу шире моря отыскать хочу, лишь тебе покоя прихожу к тебе, открываю душу, говори ко мне, ты мне очень нужен, дай любовь твою, душу шире моря отыскать хочу, лишь тебе покоя. Поклоняюсь тебе, прославляю тебя, посвящаюсь тебе, ты любовь моя. Поклоняюсь тебе, прославляю тебя, посвящаюсь тебе, ты любовь. Хочу я с верою вперед, иду я, поклоняюсь тебе, прославляю тебя, посвящаюсь тебе, ты любовь моя, поклоняюсь тебе, прославляю тебя. Посвящаюсь тебе, ты любовь моя. И служить тебе я вечно буду всей душой, повсюду сердце наполняй любовью и пошли меня в народы. И служить тебе я вечно буду всей душой, повсюду сердце наполняй любовью и пошли меня в народы. Я поклоняюсь тебе, прославляю тебя, посвящаю.